Брахман дарит царевне Кунти заклинание. К царю Кунти Бходже явился когда-то высокого роста, прямой, бородатый, с косой заплетенную брахман суровый, могучий сложением, желтомедовый, готовый на подвиг, исполненный рвенья со взором, в котором огонь откровенья. «О, добрый!» — сказал сей источник сиянья. «В жилище твоем я прошу подаянье, и если ты и твои домочадцы меня не принудят страдать, огорчаться, и если тебе это будет угодно, то стану я жить у тебя, благородный. Когда пожелаю, уйду, и приду я, тогда лишь покину тебя, негодуя, когда улечу вас в дурном поведенье, и ложе мое оскорбят и сиденье». А царь: «Твой приход, о безгрешный, прекрасен! О, жрец, я на большее даже согласен! Есть дочь у меня, что горда и стыдлива, и благочестива, и трудолюбива, зовут ее Кунти. Кратка, добронравна, тебе она будет служить преисправно». Почтил он жреца и со словом наказа направился к дочери огромноглазой. «О, милая! Светил душой, как денница, решил в нашем доме святой поселиться. Я верю, служить ему будешь любовно, что скажет, исполнишь ты беспрекословно. Служением брахману сердце очисти, и что ни попросит, отдай без корысти, за тем, что жрецы — это блеск беспримерный, и подвиг безмерный, и неимоверный. В Атапи, что славился демонской властью, разгневал своим поведением Агастью. Жрецам непочтителен был он, за это его уничтожил блюститель обета. Когда бы не брахмана в мудрых моленья, сокрылось бы солнце от нашего зренья. Отраду святому служа обретаешь, я знаю, ты с детства почтенье питаешь к жрецам и родителям, к близким и слугам, их каждому, кто нам приходится другом. Все в городе нашем довольны тобою, ты ласково даже с бесправной рабою. О, дочь, за тебя мое сердце спокойно, гневливому гостю служить ты достойно. Ты, Кунти, мне дочерью стала приемной. Отец тебя отдал с любовью огромной. Она, он сказал мне, сестра Васудевы, померкли пред ней наилучшие девы. Ты, в доме рожденная славным и знатным, мне стала сокровищем, сердцу приятным. Как лотос из озера в озеро снова, в мой дом перешла ты из дома родного. Средь девушек низкорожденных, не строго воспитанных в доме, испорченных много, а ты унаследовала и величие властителей, и послушание девичье. Поэтому ты безо всякой гордыни служи многомудрому брахману ныне, а если рассердится дважды рожденный, погибнет мой род на костер осужденный. Царевна: «О, Индра среди властелинов! Служить ему буду, гордыню отринув. Я счастье и благо найду, молодая, жрецу угождая, тебя почитая. Придет ли он рано, вернется ли поздно, я сделаю так, чтоб не гневался грозно. Мне радостно брахманам мудрым служенье, в подобном служенье мое возвышенье. Мудрец будет мною почтительно встречен, и будет уход за жрецом безупречен. На пользу тебе и на благо святому с усердием начну хлопотать я по дому. О, царь, из-за брахмана смуты не ведай. Служенье ему завершится победой. Виновных пред брахманом ждет наказание. Ты вспомни, беда угрожала суканье. был чьявана-жрец, погружен в созерцанье, тогда муравейник, высокое здание, создать вкруг него муравьи попытались, глаза только видными в куче остались. Царевна Суканья, увидев два ока, в них палкою ткнула. Рассержен жестоко, хотел наказать ее дважды рожденный, но отдал отец ее брахману в жены. Приемную дочь повелитель восславил и мудрому брахману Кунти представил. Вот дочь моя, брахман, не надобно злиться на девушку, если она провинится. Великий судьбою на старых и малых не сердится, если проступок узнал их, давлеет от брахманов мир, утешая большому проступку и кротость большая. О, лучший из мудрых, явив снисхожденье, принять от нее соизволь угожденье. Ответил согласием знающие веды и царь. Осчастливленный ходом беседы, отвел ему дом, что своей белизною соперничал с лебедем или с луною, и там, где священное пламя хранилось, дал пищу, сиденье и всякую милость. Отбросив гордыню и леность, царевна служила святому прилежно, безгневно, ему, что покорен обету, упорно, как Богу. Служила обету покорно. «Я утром приду, — говорит он порою, — а ночью придет, или с вечерней зарею. Подвижнику девушка не прикословит, и воду, и пищу, и ложе готовит. И что он не сделает? Лучше и чище становится ложе, сиденье, жилище. Придет на рассвете, и ночью глубокой от девушки брахман не слышит упрека. Нет пищи. «Подай», — говорит он сурово, а девушка с кротостью: «Пища готова». И с радостью хочет ему подчиниться, как дочь, как сестра, как его ученица. Доволен был брахман ее поведением, ее обхождением, ее угождением. «Доволен ли жрец?» — вопрошал каждодневно отец. «О, весьма!» — отвечала царевна. Предметом внимательнейшего ухода был брахман на всем протяжении года. Сказал он: «О, ты с безупречным сложением! Весьма я доволен твоим услужением. Увидев добро, мы добра не забудем. Дары назови, недоступные людям, чтоб тяжкий твой труд был достойно увенчан, чтоб стала ты самою славной из женщин». А Кунти: «И ты, и отец мой довольны, и в этом дары для меня сердобольны». А жрец: «Если дара не хочешь, то дать я хочу тебе чудную силу заклятья. Какого захочешь, ты вызовешь Бога, бессмертным приказывать сможешь ты строго, и все, что прикажешь, заклятью подвластны исполнят, пусть даже с тобой не согласны». Вторично она отказаться страшилась, в проклятье могла обратиться немилость. И жрец даровал ей слова заклинания из древних письмен сокровенного знания. Затем он сказал Кунтипходже: «Приемной твоею доволен я, дочерью скромной. Я жил у тебя, наслаждаясь покоем. Прощайте, я вам благодарен обоим». Сказав, он исчез, растворясь в отдаленье, и царь Кунтипходжа застыл в изумлении.